Двойка. Сидоров хотел опять переправить 3 на 5. 3, конечно же, не 2, но похвалят ли едва. Вот пятерка — это знак. Но, к несчастью, вышел брак. Так протер, что не понять, 3 это или 5. Математик почему-то 2 с 3 перепутал. Из 5 вычел 3 и поставил сверху 2. Скорчил Сидоров усмешку со слезами вперемешку.